следующая глава. Глава 65-я, из которой можно узнать о том, как Цзялянь тайно от всех взял себе в жены Ю Эрдзе, и как Ю Саньцзе задумала во что бы то ни стало выйти замуж за Лю Сянляня. Итак, речь сейчас пойдет о том, как Цзялянь, Цзяджэнь и Цзяджун, сговорившись между собой, тайно уладили все необходимые дела и во второй день месяца перевезли старуху Ю и Сандзе в новый дом. Хотя не все оказалось таким, как расписывал Цзяджун, однако старуха была довольна. То же чувство испытывала и ее дочь. Что же касается Бао Эра и его жены, то при появлении новых хозяев они из кожи вон лезли, стараясь услужить, величали старуху Ю матушкой, почтенной госпожой, а Сандзе называли не иначе, как третьей тетушкой или госпожой-тетушкой. На следующее утро сюда же в паланкине доставили Эрдзе. Были устроены жертвоприношения, во время которых воскуривались благовония и сжигались бумажные фигурки лошадей. Вино, угощение, постель – все было приготовлено заранее. Вскоре прибыл Цзялянь, тоже в паланкине. На нем была простая одежда. Цзялянь совершил поклоны небу и земле и сжег бумажные фигурки животных. За это время Эрдзе успела переодеться во все новое. Таких одежд она дома никогда не видела, и мать не могла наглядеться на нее. Она взяла дочь под руку и сама повела ее в брачные покои. О том, как Цзялянь нежился со своей избранницей в эту ночь, мы, конечно, умолчим. Чем больше глядел Цзялянь на Эрдзе, тем сильнее он любил ее. Чем чаще приезжал к ней, тем большую и большую испытывал радость. Он не знал, как угодить Эрдзе и доставить ей удовольствие. Он велел Баоэру и его жене называть Эрдзе только госпожой, най-най, и сам называл ее так, желая подчеркнуть, что по положению она не ниже его законной жены Фэнзе. Всякий раз, возвращаясь домой после длительного отсутствия, Цзялянь говорил Фэнзе, что задержался во дворце Нинго по делам. А та, зная, что Цзялянь дружит с Цзяджэнем, и тот часто советуется с ним, ничего не подозревала. Ни один из многочисленных домочадцев дворца не обращал внимания на частые отлучки Цзяляня. Даже те, кто не прочь был посплетничать, молчали, желая выслужиться перед Цзялянем. Сам Цзялянь был бесконечно тронут добротой Цзяджэня. На расходы старухи Ю и ее дочерям он давал ежемесячно по 15 лян. В его отсутствие мать с дочерьми ели вместе, а когда он приезжал, старуха Ю и Саньзе ели отдельно, предоставляя Цзяляню полную возможность оставаться наедине с Эрдзе. Все свои сбережения, накопленные за несколько лет, Цзялянь отдал на сохранение Эрдзе. И, кроме того, рассказал ей, что собой представляет Фэнзе. Поведал ей о своих самых интимных отношениях с Фэнзе и обещал, что как только Фэнзе умрет, Эрдзе станет хозяйкой в доме. Разумеется, Эрдзе охотно соглашалась на все предложения Цзяляня. Таким образом, все обитатели домика жили в довольстве и достатке. Незаметно пролетело 2 месяца. Цзяджэнь, совершив моление в кумирне железного порога, возвратился домой и прежде всего захотел навестить сестер своей жены, с которыми долго не видался. Для этого он предварительно послал мальчика-слугу разузнать, дома ли Цзялянь. Мальчик вернулся и доложил, его дома нет. Дзя Джен сильно обрадовался –